Глава третья. Я нашел ее в гостиной атриуме. Мама стояла у камина, занимающего чуть ли не пол стены, и задумчиво смотрела на огонь. Свет был погашен, игра пламени отражалась причудливыми тенями на барельефах под готическими сводами балконов второго этажа. «Тебе не следовало приезжать», — негромко сказала мама. От нее за версту тянуло опаской и отчаянием. Два оттенка, столь неприсущие герцогине Вагнер. И она тщательно пыталась их скрыть. Я ступил на мягкий старинный ковер с изображением морских львов, который чудом не вытерся за сотню-другую лет. «Ты мне совсем не рада?» — спросил я, приближаясь и чувствуя тонкий аромат ее любимых духов. «Это было недальновидно», — резко развернулась она. «Я в опале. Я жена заговорщика. Люди короля наверняка следят за каждым твоим шагом». А подумала совсем не об этом. Она будто рванулась ко мне мысленно и тут же отпрянула. Однако ничего не дрогнуло на ее лице великосветской красавицы. Зеленые глаза встретились с моими, изображая благородную вежливость. Светлые волосы, уложенные в высокую прическу, немного вились, как у меня. Мы были мало похожи, но мужчине не обязательно быть красавцем. Обаяния достаточно. Я усмехнулся. Как выяснилось, я вообще близорук. Заговор под носом не разглядел. Хоть сдавая диплом менталиста. И да, я сын заговорщика. А вообще, дознавателям Ихигару здесь было бы холодновато, ответил я. Они привыкли к другому климату. Она будто не услышала, сказала: «Близорукость для тебя слишком большая роскошь. Ты не можешь себе ее позволить. А погода нынче действительно не благоволит. Слуги доложили, что твоя повозка застряла в сугробах. Ты не пострадал?» «Ничуть. Прогулялся по лесу, нюхнул столь экзотического для меня мороза, встретил братца и сестру. Она прелесть, у него сдвинута крыша. Считает себя оборотнем, представляешь?» — хмыкнул я. «Ах, эти!» — протянула мама и, пропустив во взгляде страдания, посмотрела в угол комнаты. «Метель и низкое давление всегда плохо влияют на слабые умы». Я встал перед ней, склонил голову. «Мам, мы так и будем говорить о погоде и сумасшедших? Или ты все-таки разрешишь мне тебя обнять?» Она странно качнула головой. Не дожидаясь позволения, я заключил маму в объятия, коснулся губами бархатистой щеки, уловив тщательно скрываемую дрожь, неприятные эманации страха и нежный мамин запах. Господи, как же я соскучился. Ее рука осторожно коснулась моей головы, погладила плечи и сдалась. «Ах, Алви!» Мама, словно ее разморозили, прильнула ко мне, притянула мою голову, поцеловала в лоб горячо и вдруг отстранилась, снова спрятав материнское тепло глубоко под корсет. Отошла в угол атриума, укрытый тенями, и повернулась ко мне. На люстре зазвенели подвески от ее волнения. «Я не менталист, но знаю, о чем ты думаешь», — сказала мама. «Ты винишь меня в том, что я уехала и не предупредила тебя». «Ты точно не менталист», — рассмеялся я. А у самого гора упала с плеч. Я не ожидал, что отец будет готов пожертвовать мной ради собственной победы, но очень боялся, что мама знала и согласилась на его замысел, пусть молчаливо. Она часто соглашалась с тем, с чем была не согласна, потому что очень ценила комфорт и собственный покой. К счастью, сейчас она говорила искренне. У искренности всегда ясный привкус, как у воды из ручья. Даже чужая, она омывает тебя изнутри. «И все же ты осуждаешь меня за то, что сбежала. Но внезапно я стала персоной нон-грата. Все, в том числе и король, думают, что я была в курсе заговора». «А ты не была?» — подмигнул я, окончательно расслабившись. «Разве жена не всегда догадывается, когда муж что-то затеял?» Мама поправила прическу и с глубоким вздохом призналась: «А разве были времена, когда твой отец не замышлял чего-то? Вопрос лишь в том, против кого или за что. Вечный интриган, которому надоело быть серым кардиналом. Знаешь, Последнее время мы жили словно чужие. Я была уверена, что Ронор завел новую любовницу. Но разве я бы стала устраивать скандал или опускаться до шпионажа? Я просто жила своей жизнью. Благотворительные балы, литературные вечера, собрания женского общества. Я собиралась переехать в летнюю резиденцию, потому что дома, как бельмо в глазу, постоянно был этот несносный Джестер. Теперь я понимаю, зачем он приезжал. Никогда не прощу себе, что позволила ввести его в дом. И твоему отцу не прощу то, что он предпочел его вместо тебя. «Не прощать для здоровья вредно», — усмехнулся я. «Кстати, ты уверена, что я отпрыск Ронора Вагнера, а не, допустим, какого-нибудь милого пажа при дворе?» Мама вскинулась, ошпарив возмущением. «Что ты такое говоришь?» Надеялся на логичное объяснение его поступка. И что мне полегчает. Я сел в кресло поближе к огню, закинув ногу за ногу, протянул руку к камину, ловя пальцами тепло. Когда кто-то живет только холодным расчетом, он забывает, как это — любить. Найти сердечное объяснение поступкам такого человека невозможно. Проговорила мама и, наконец, вышла из темноты, в которую пряталась, как в шаль. Особенно того, кого поглотила темная магия. «Мам, я не виню тебя». Она поежилась, обняв себя руками. «Я не сбегала сюда специально. Ронор распорядился начать ремонт в поместье, а я хотела, чтобы тут все было по-моему. Это мое наследство. Приехала, и тут на меня обрушились новости. Прямо с дороги». «Приятно, что хоть о тебе он позаботился». «Скорее прочил другую женщину на трон рядом с собой», — обиженно сказала мама. Я встал и обнял ее, чувствуя, что она начинает таять. «Но он не на троне, а ты несравненна». А затем взглянул маме в глаза. «Я чувствовал, что ты не хочешь меня видеть. И потом эта записка: не приезжай. Зачем?» «Ты пока обласкан милостью короля, но она быстротечна. Зачем дразнить спящего пса?» «А ты не слишком-то уважительна к его величеству», — ухмыльнулся я. «Потому что я никогда не вернусь из Антарна в Эхигару», — ответила мама. Но тут же, поджав губы, глянула в окно. «Мне в самом деле не следовало говорить так о благонравном короле Стериане. Ты прав, прости». «Здесь никого, кроме меня, нет. Я бы почувствовал». «А вот я постоянно чувствую чей-то взгляд. И присутствие», — вдруг призналась мама. «Я не обладаю сильным даром, но все же, да и в селении говорят разное». Я тоже глянул за окно. «Там лишь голые сучья и снег». «Даже голые ветки, которые кажутся мертвыми в морозы, тайно работают, готовясь к весне. Так говорил твой отец». «Не хочешь же ты сказать, что он...» Поразился я, а мысли хаотично заскакали, подбирая варианты, как отец мог пробиться сюда из пустыни Храхна, куда он был сослан навечно без возможности выйти за ее пределы. Неужели он нашел способ? Он ведь в самом деле великий маг. Мама передернула плечами. «Я не знаю. Возможно, мне кажется. Ты, наверное, устал с дороги и голоден». «Скорее поражен», — подумал я. «Действительно стоит разобраться». Прежде чем расслабиться у огня и предаться чревоугодию, ибо в столовой слуги готовили настоящий пир, я достал из пространственного кармана поисковый порошок. Подбросил в воздух не щепотку, а несколько пригоршней, щедро, чтобы даже тараканы, если они тут водились, не ушли незамеченными. «Ищи наблюдателя. Опасность! Ищи чужое!» — дал приказ я. Фиолетовый порошок подлетел выше, заискрился и, словно шелковый шнур, направился по замку выполнять свою работу. От нехороших предчувствий у меня свербило под ложечкой. Щелкнув пальцами, я запустил магический шар над головой, чтобы без задержек подсвечивать любой укромный уголок. Но скоро я понял, что был неправ. Следовало изначально перекусить, а потом уже рыскать по бесчисленным коридорам, комнатам и лестницам. Я и забыл, насколько велик был замок деда. Толком не начатый ремонт в левом крыле был брошен, там царили пустота, ободранные стены и пыльные полы. Здесь вполне можно было бы устроить северный филиал Академии, места бы хватило, подумал я. Но пока поместье принадлежало матушке и стало ее домом, покушаться на него не стоило. Мама наверняка и так страдала без роскошных парков и дворцов, коих в одной столице Ихигару у нас было два, не считая пригородов и провинциальных особнячков. И вдруг меня одолела мысль. Позвольте, если матушка не вернется в империю, мне придется следить за всем этим добром самому? Нет, я решительно не хочу заниматься ни дворцами, ни садами, а значит, стоит обелить имя мамы и доказать перед королем ее непричастность к заговору. На редкость дурацкая ситуация. Я поморщился, забегая вслед за светящимся фиолетовым вихрем на лестницу к спальным комнатам. Пять из них пустовали, однако следующая дверь была заперта. Фиолетовая лента скользнула в щель под притолоку, а мне пришлось постучать. «А кто там?» — послышался женский голос. «Я еще не готова спуститься к ужину!» «Герцог Вагнер, сын хозяйки». Дверь мгновенно распахнулась, на пороге появилась темноволосая, пышнотелая южанка маминых лет со смутно знакомым лицом, пошлым красным шарфом на голове и аурой прохиндейки. «Ах, Алви, малыш!» — расцвела она и бросилась обниматься. «Стойте, стойте!» — я вырвался из объятий мадам. «С кем имею честь?» Она расширила черные глаза так, что густо накрашенные ресницы воткнулись в веки. «Вы не узнали меня, сэр Алви?» «Так-то лучше». Я мотнул головой. «Леди Сара Моррис Хинтара!» Расцветая улыбкой, произнесла эта мадам, мало похожая на аристократку. «Мадам Хинтара?» — опешил я. В моих воспоминаниях мамина компаньонка выглядела как стройная, влаокая лань, а не вот это вот все. «Узнал!» Мадам скинулась телесами и вновь бросилась обниматься. Я отстранился. То, что она видела меня в детских панталончиках, не повод душить меня грудью. «Прошу прощения, мне надо войти», — сказал я и отодвинул мадам, как плюшевую куклу. Поисковые вихри тем временем обнаружили много чужого, что не удивляло. Шкаф, забитый платьями, шкатулки с украшениями, гадальные карты на столе, руны в мешочке, недопитый кофе в тонкой фарфоровой чашке и затушенную сигару. Пахло дешевым шарлатанством вперемешку с щенячьей радостью. Неужели она мне правда рада? Это невзаимно. «Сэр Алви, дорогой, вы так выросли, и к чести вашей матушки совсем не похожи на отца!» Она старалась. «Как вы оказались здесь, за тысячу верст от Ихигару?» «Ваша матушка просила сопроводить ее в дороге. Она грустила, скучала. Как я могла отказать подруге? Хотя здесь ужасно, адски, преневозможно холодно!» Она поежилась, кутаясь в черную шаль. «Не знал, что вы до сих пор дружите». «Ах вы, молодежь, совсем не интересуетесь жизнью старшего поколения», проговорила мадам Хинтара. Тем временем крышка одной из шкатулок приподнялась, и оттуда вылез крошечный стебелек с двумя листиками на верхушке, похожий на молодой бамбук. Перебирая воздушными корнями и дрожа, бамбук прошаркал корнями по скатерти, а затем ловко юркнул в кофейник. «Бедняжка Кузу никак не может согреться». «А что это за ходячий укроп?» — спросил я. «Стиполус активный, водится на востоке в засушливых районах. Если вода уходит, стиполус отправляется на поиски нового оазиса». «То есть он из пустыни?» — нахмурился я. «Из Храхны?» «Сэр Алви, голубчик, вы мне допрос устраиваете? Я привезла его с родины моей матери. Город Шараам стоит среди пустынь, но до Храхны до него очень далеко». «Врет. Зачем?» Тем временем поисковый порошок покрутился над головой мадам, словно проверял вульгарный шарфик, и вылетел прочь. Значит, здесь не было опасности и наблюдателя, как и вкуса. «Велите слугам сильнее растопить печь», — сказал я. «Можете прыгнуть внутрь, точно согреетесь». «Увидимся на ужине, голубчик», — пропела вслед мадам. «Надеюсь, мама с тоски не привезла сюда фургон мошенников и бочку прилипал». Нет, таковых поисковый порошок не обнаружил. Когда я вновь оказался у входных дверей, дворецкий, похожий на подтянутого бобра в ливрее, вежливо посторонился. Вихри порошка вздыбились на подносе, куда обычно кладут почту, брызнули фиолетовым фонтаном и понеслись куда-то вниз, к плинтусу. Я бросился туда и, не касаясь, поднял с пола конверт. Порошок продолжал сверкать вокруг. Конверт был маленький, неприметный, плохо запечатанный. С одного угла топорщился отклеенный край. «Мисс Шинарихасса» значилась на конверте так бледно, что поначалу показалось, будто подписи не было. Дворецкий приблизился ко мне. «Сэр?» «Что за госпожа Шинарихасса?» — спросил я в лоб. «Горничная? Служанка? Экономка?» Дворецкий с достоинством ответил. «Таких у нас нет, сэр Алварин. Со всем уважением!» «Да хоть и без уважения», — пробормотал я. «Тогда как это изволите понимать?» «Видимо, ошибка на почте, сэр. Уже поздно. Завтра же с самого утра я велю кому-либо из слуг вернуть письмо и разобраться». Разглядев конверт через перигей, позволяющий видеть магическим зрением, я не обнаружил на находке ни капли магии. Однако заявил, «На почту я наведусь сам. Обратного адресата нет, значит, отправили отсюда, кто-то из местных. А теперь, как вас, любезный?» «Фергюсон, сэр. Эдвард Фергюсон». Недолго думая, я вскрыл конверт ножичком. Дворецкий в ужасе воскликнул. «Что вы, сэр, чужое письмо, никак нельзя!» «Мне можно, все равно надорван», — буркнул я и уставился с недоумением внутрь конверта. Он был пуст. «Как странно», — пробормотал дворецкий. И вдруг рядом стоящий лакей, тот, который первым нашел меня в лесу, заметил. «Не буквочки, а давеча Летти, служанка, что чистит залу, обнаружила в камине горстку букв». «Букв?» — удивился я. «Остатки на сожженной бумаге?» «Нет, просто буквы из пепла», — сказал дворецкий. «Отдельные, словно из печатной машинки, но они рассыпались в обычный пепел, когда Летти при мне поворошила их кочергой». «А магия в них была?» — навострил уши я. «Простите, сэр, среди нас нет магов», — покраснел дворецкий. «Боже, дыра какая! Ни одного мага!» «Я тоже видела буквы», — вдруг из-за плеча пробормотала мама. «Сегодня как раз перед твоим приездом, в камине. Думала, мне показалось». И тут же я явственно прочитал ее догадку. Мистические буквы высыпались из этого конверта. Мама покраснела и отмела идею как глупую, а я придержал в уме. «Интересная у вас тут корреспонденция», — я цокнул языком. «А ты, мама, велела мне не приезжать. Сама хотела поразвлечься мистикой и цирком с лошадьми». «Какими лошадьми?» — моргнула мама. «Теми, которые гадают на всем, что движется», — заметил я. «Что изображали показавшиеся буквы?» «Ничего». «Летти неграмотная, но, как по мне, там была полная белиберда», — вставил дворецкий. Дверной колокольчик неистово зазвонил. Дворецкий пошел к двери. С запахом мороза и волнения в холл ворвалась метель и... та самая сестра псевдооборотня в одном лишь теплом платье. «Простите», — выдохнула она и упала в обморок. Прямо мне в руки. Как мило.